чистая эмоция. Они только начинали выполнять свой последний победоносный рывок. «С нами боги и все наши предки!» — ударила себя в грудь Анна, провожая взглядом две уезжающие ко рву машины. «Как же нам повезло, что у нас арсенал в разы больше, чем у врага!» «Но расслабляться все равно не стоит», — хмыкнул Джон. «Андрей, что там?» «Правый фланг, группа из 50 бойцов, приближается под прикрытием мобильного щита. Начинаю работу. Не успею. Приготовиться к обороне». «Есть приготовиться к обороне», — хищно улыбнулся Джон. «Сегодня будет самая кровавая жатва за эти чертовы 50 дней. И ведь еще не вечер. Ха-ха-ха-ха-ха!» Глава 24. Подавив множество огневых точек противника, первые и вторые машины двинулись в сторону Брода. Это не означало, что они прекратили обстрел, это означало, что тянуть с переправой времени попросту не было. Враг постоянно подтягивал все больше и больше сил, его напор только увеличивался. Рано или поздно они бы снесли группу людей, некогда семерых. Коснулись воды, у всех, кто был внутри машин, буквально замерло сердце. Это был первый раз, когда машины вообще преодолевали Брод. Первый раз, когда использовались водометы в качестве двигателей. Ирен очень сильно переживал за то, чтобы ничто не дало сбой. Но как только машины поплыли со скоростью 5-10 км в час, он успокоился. Машины выдержат, проплывут и не утонут. «Равновесие удерживается, машины на воде не тонут, баллоны не теряют воздух, вода с достаточной скоростью прокачивается через системы нового двигателя, расход энергии достаточный в рамках ожидаемого». Быстро протараторила Элеонора, получая все эти данные от своих виртуальных товарищей. И в то же время Андрей продолжал обстреливать всех противников, до кого только мог дотянуться. А Николай постоянно осуществлял налеты, уничтожая противников ровно перед двумя машинами, чтобы они без проблем выехали на берег и продолжили движение к одинокой горе. Но никто не прекращал обстрелы, никто не прекращал давить на позицию третьей машины. Снаряды разрывались, от осколков падали ближайшие деревья, а земля клочьями вздымалась в небеса. Анна, которая машинально прижималась к полу третьей машины от каждого взрыва, нервничала, но продолжала выбрасывать один за другим в полет дроны по мере их готовности. Джон продолжал крутиться под третьей машиной, превращая в фарш противников, которые осмеливались высунуться из своих нор. «Ну, давайте, нехоты сраные, я вас всех порешаю. А-ха-ха-ха-ха!» Боль и безумие полностью перекрыли его мышление. Он знал и видел только одну цель – защищать. И он с достоинством выполнял поставленную ему задачу. Еще ни одна тварь не смогла подойти к энергетическому щиту третьего бронетранспортера. Еще ни один самоубийца не подорвал снаряд рядом с ним. И чем больше он убивал, тем реже враг высовывался, ибо через руины, которые они сами и создавали, проходить было все сложнее и сложнее. «Сколько до берега?» — проорал он в рацию, ибо его чип начал сбоить. «А то в глазах двоится». «Минута!» — также криком ответил ему программист. «Приближаемся! Эти твари лупят, не переставая. Если бы мы не усилили энергетические щиты, оставили заводские настройки, скажем так, нас бы уже потопили». «Колеса зацепились за берег!» — радостно прокричал Рен, находящийся в первой машине. «Ускоряемся! Сейчас приступлю к зачистке берега. Еще чуть-чуть, еще немного. И поехали». И тут же множество установленных в разных местах стволов начали лупить в разные стороны. Бронебойные, зажигательные, разрывные, композитные. Все типы боеприпасов использовались против врага, который с самого начала решил убить людей. Рену не было жаль этих тварей. Они сами выбрали свою участь. Они сами выбрали путь войны. «Твою мать!» — проорал Андрес. «Пять пусков одновременно! Николай, сделай с этим что-нибудь!» Ответа словами не последовало, но тут же свыше десятка самых разных дронов, которые оказались рядом с местами пусков, пошли на сближение. Шанс, что сработает, был минимальным, но штурмовики начали лупить своими маленькими ракетами. Истребители выпускать короткие очереди из пулеметов, камикадзе шли на сближение. В итоге в воздух смогли подняться только две ракеты, а долететь только одна. «Щит первой машины 50%, — докладывала Элеонора. «Еще пара таких прилетов, и все накроется медным тазом. Вам срочно нужно пробиться в их застройку и начать воевать там. Шанс, что они ударят ракетами сами по себе, минимален». «Вторая машина зацепилась колесами за берег! Ха-ха!» Радостно прокричал Ярев, а потом зашелся диким кашлем, итогом которого оказалось запачканное кровью пространство под шлемом. «Твою ж, как мне дерьмово!» «Держись, командир!» Успокаивающим тоном старалась говорить Лия, голос которой выражал скорее тот факт, что она сама еле держится на ногах. «Еще немного осталось. Совсем чуть-чуть». Машины прорвались. Чудом, смекалкой, удачей, но им удалось переправиться на другой берег. Обстрелы шли с двух сторон, без конца работали АГСки, третьи машины, пулеметы и пусковые установки второй и первой. Бой завязался нешуточный, и никто не хотел отступать. У человечества было преимущество в гибкости, у противника в численности. И каждый старался реализовать это на максимум. «Орудия перезаряжены», — доложил Рен. «Готовы продолжить движение». «Маршрут построен», — откликнулся Андрей. «Начало движения». И вновь две машины поехали вперед. До начала постройки оставалось порядка 2 километра чистого поля, которое еще как-то нужно было преодолеть. Все были готовы к тому, что будут мины, но никто не сделал минные тралы. Промах, который мог стоить жизни всем. Но огромное количество внешних датчиков и носовой пулемет справлялись не хуже трала, засекая и уничтожая ловушки противника. Бойцы внутри были готовы в любой момент выскочить и принять бой, но враг больше не старался на открытой местности вступать в открытое противостояние. Понял всю тщетность этого события. Вместо этого он старался атаковать с расстояния, артиллерией, крупнокалиберными орудиями. И каждый выстрел засекался. Тут же начиналась контрбатарейная борьба. Либо люди отвечали с машин, делая несколько залпов из минометов и гранатометов, если доставали. Либо на машину или орудие противника пикировал дрон, сбрасывая взрывчатку, либо идя на таран самостоятельно. Вся твердь ходила ходуном, разрывы сотрясали ее постоянно. На этой планете не было ни одного дня до этого, чтобы противостояние превратилось в настоящую баталию. Два мира столкнулись друг с другом. Два вида решали, кому достанется этот мир. «Почему они свои машины практически не прикрывают щитами?» — задумался Андре, смотря на то, как часто взлетали в воздух куски транспорта из-за подрыва боеукладок, либо из-за них просто происходила объемная детонация. «Может, потому что просто не смогли в таком количестве произвести?» — уточнила Элеонора. «Тут от Бориса пришла информация, что эти чертовы модули, хотя слово там было грубее, создать оказалось не самой легкой задачей. А учитывая, что это весьма трепетная техника, которая не особо дружит с водой, то ответ становится понятным. Им просто тяжело это производить». Через 20 минут первые постройки были достигнуты. И в этот момент наступило краткое затишье. Машины спрятались в руинах самых ближних зданий. Требовалась очередная перезарядка. Требовалось выждать немного, чтобы хоть чуть-чуть восстановить щиты машин. Только со стороны другого берега временами раздавались взрывы, слышался отдаленный стрекот выстрелов. «Вы как там?» — связался по командному каналу с группой прикрытия командир. «Держимся», — с натугой ответил Джон. «Твари стало как-то меньше. Видимо, решили перегруппироваться. Но время на передышке остается». «Зато я дроны запускаю сразу, как они становятся готовы», — возмущенно отвечала Анна. «Раз за разом. И этот безумный скин стал использовать все свои производственные линии, чтобы создавать их. 20 штук за час. 20 штук!» «Радуйтесь, что у вас вообще запасы пополняются», — ворвался в голосовой канал Борис. «Но ресурсы подходят к концу. Окончательному. Машину перерабатывать я точно не буду. Так что 2 часика и все. Алис, третья машина должна отступить. Боеприпасов, кстати, тоже впритык для этого». «Твою мать!» — вздохнул командир. «Как-то слишком часто я это говорю. Так, боеприпасы экономить. Противник пока снизил свою активность, особенно после того, как потерял свыше 30 единиц техники. Ждем, восстанавливаемся, готовимся. Вы тоже можете пока откатиться на более безопасный рубеж, если есть такой». «Мы стоим на самом безопасном, если честно», — хмыкнул Джон. «Транспортер со сторон прикрыт дотами, а я в траншее спрятался, так что терпимо. Осколками даже не особо из-за этого засыпает. Правда, машина поймала крен на правый борт из-за того, что тут перекрытия под ней разрушились. Но это мелочи. Андрей говорит, что сможем выехать». Потом повисла тишина. Полтора часа относительного затишья, лишь изредка кто-то откуда-то совершал выстрел, после чего в ответ прилетал дрон, либо несколько дронов, если техника все же была прикрыта энергетическим щитом. Враг стал осторожничать, поняв, как люди воюют. Им проще принять удар, чтобы выявить точку и уничтожить противника на позиции. «Надо ехать», — уже с хрипотцой в голосе сказал Ярев, после чего машины вновь тронулись. Сначала выехали на открытое пространство, после чего продолжили движение вперед. И вновь начались перестрелки. Сначала с передовыми группами противника, которые прочесывали район. Они оказались без техники, без прикрытия. Просто брошены на разведку. И оказались, естественно, уничтожены. Но их предназначение как раз в этом и заключалось. Стоило первой разведывательной группе пропасть, как тут же над машинами появились разведывательные дроны противника. Тут же вновь начала работать артиллерия, и они особо не церемонились. Они просто старались вынести весь микрорайон, где находились люди. Просто били из всего. «Жопа!» — орал Андрес, когда его сбросило с койки из-за ударной волны, которая приподняла борт машины. «Чем они там по нам работают? 300-й калибр где-то». 350-й, отрапортовал Николай. «Дрон отлично залетает непосредственно в дуло этих орудий. Большой калибр им вообще на пользу не играет». В какой-то момент все орудия на всех трех машинах затихли. Этому удивились люди как на одном берегу, так и на другом. Но потом они разразились выстрелами разом, одновременно, синхронно. И сплошной вал начал сметать позицию за позицией врага, что в конечном итоге привело к очередному затишью. Очередному, но не последнему. «Первая машина, щиты 15%, докладывал Андрей, а в его голосе слышались помехи. «Пилоту рекомендуется покинуть машину и во время затишья переместиться во вторую машину, запасов щита у которой осталось 61%. «Кажется, одна машинка не доедет до горы», — вздохнул Рен, провел рукой по приборной панели, после чего выскочил из машины, кривясь от боли во всем теле. Дождавшись второй машины, моментально запрыгнул в нее. Ярев помог забраться, затащил вовнутрь, похлопал по спине товарища и отправил его в отсек для пассажиров. А сам остался контролировать ситуацию с приборных панелей. Экранов не было, но они ему не требовались. Он и так все видел перед своими глазами. «Обстрел!» — моментально доложил Андрей, когда вновь раздались выстрелы орудий противника. И все снаряды начали ложиться невероятно точно по первой машине. На ней было больше орудий, она была более опасной. Но именно этого и добивался Николай. Моментально машина набрала огромную скорость относительно того, с какой ехал раньше. Подвеска не жалелась, колеса тоже. Она просто рванула вперед в сторону обнаруженного блокпоста противника. Поворот. Машину занесло, энергетический щит держался на последнем издыхании. Противник начал лупить по машине не только из стационарных орудий, но и из ручных. Колеса вновь закрутились с огромной скоростью. Машина быстро набрала скорость и, не доехав каких-то полсотни метров, рванула так мощно, что сложилось несколько модульных зданий рядом, а блокпост перестал существовать в принципе. «Помянем», — решил пошутить Андрес, но тут же на нем скрестилась пара недовольных взглядов. «Ладно, ладно, понял». И снова короткое затишье. Враг научился маневрировать, научился избегать атак, понял, как можно пытаться противодействовать тактике людей, но это ему не помогало в полной мере. Если выявлялась техника, то за ней продолжали следить до последнего, либо пока ее не уничтожали, либо пока не уничтожали разведывательный беспилотник. «Осталось 500 метров», — докладывала Элеонора. 40% щита». 500 метров, и группа будет доставлена к горе. Будет воевать внутри, будет пробираться к космолету противника. И вторая машина останется прикрывать их снаружи до тех пор, пока не будет уничтожена. Ибо ее участь уже предрешена. Враг смог насытить свой укрепрайон таким количеством вооружения, что сложно было даже представить, откуда он его взял. Но это ему не помогало, ибо их же технология стала врагом им. 300 метров. Затрясло машину от череды близких взрывов, из-за чего на миг Элеонора замолкла, чтобы сразу после обстрела доложить. 27% энергощита. Пехота врага наступала со всех сторон. Командование противника хотело завалить мясом людей, остановить продвижение, но ничего не помогало. Одним лишь крупным калибром много не навоюешь, а приспосабливаться враг не умеет. Ибо современная война далеко не только люди, это технологии, которых должно быть много. Они должны быть разнообразны, но все равно что-то да получалось у них. «Приготовиться к десантированию», — заявила Элеонора. 100 метров до точки высадки. Запас энергетического щита 22% и падает. «Джон, Анна», — обратился к ним командир. «Приказ. Как только увидите взрыв, либо получите подтверждение того, что миссия каким-то образом выполнена, отступайте. Кто-то должен доложить и рассказать историю о том, через что нам пришлось пройти». «Джон уже не ответит». «Вообще без чувств», — ответила Анна. «Остановилось сердце. Машину снизу никто не прикрывает. Приходится самой». «Тогда тем более отступай, как только закончишь с дронами», — тяжело дышал Ярев. А потом отключился от канала с Анной, переключившись на внутренний канал штурмовой группы. 30 метров. Всем встать». Сам же Ярев прошел внутрь отсека, посмотрел в глаза каждому из присутствующих. Лии, которая несколько раз чуть не оказалась на грани гибели. Рену, который потерял свою супругу и был готов на все, лишь бы отомстить за нее. Андресу, который в принципе начал свой путь на этой планете с боли и страданий. Он смотрел в их глаза и видел только решимость, холодную ярость и боль. Они были готовы. «Этот день точно войдет в историю», — усмехнулся командир. «Прибыли», — отрапортовала Элеонора, после чего машина остановилась, и задние двери, так называемые десантные, раскрылись, позволяя выйти наружу бойцам. Один за другим они выскочили наружу, тут же открыли огонь по тем, кто пытался продавить энергетический щит бронетранспортера. Оружие стрекотало, тела противников падали пачками, словно скошенная трава. Врагу явно было плевать на потери. Если инопланетяне избавятся от людей, то смогут построить еще инкубаторы, где вырастет новых солдат. Поэтому могли себе позволить такие потери. А вот человечества нет. «Проход!» — крикнула Лия, найдя взглядом закрытые переборки. Установив несколько пакетов взрывчатки, она отбежала от них и нажала на активатор. Ударная волна тут же оглушила бойцов, но они не потерялись. Как только появился проход, они тут же развернулись и рванули внутрь пещеры. И под самый конец, словно поддерживая, Николай направил сразу 3 камикадзе в пещеру наверху, что-то там уничтожая. Последние ли это были, или еще что-то оставалось, не так важно. Наружная миссия была выполнена. Теперь все зависело только от пехотинцев. И в тыл им точно не ударят, ибо проход за собой они завалили. «Удачи вам!» С болью в голосе, причем не на